Глава 43. Алена. После прочтения полученного сообщения мечусь по своей студии, словно пол — это самые настоящие горящие угли. Остановишься — сгоришь. Ледяными пальцами сжимаю телефон, новый, подаренный Костей, и вновь читываюсь буквы. На душе не переставая тлеет и шипит тревога. «Алена, приезжай ко мне, я такое натворил. Прости». Дорожки от слез на щеках пощипывают. Предчувствие меня не подвело. Что-то случилось. Из тела все нервы, как веревки, вытягивают. Быстро запрыгиваю в джинсы, накидываю первую попавшуюся кофту и выбегаю из дома. Проваливаюсь в свои мысли, пока ехала к Косте. Не помню даже, как поднималась по лестнице, игнорируя лифт. Сердце исполосовано подозрениями. Дыхание обрывается, как только мозг навязчиво рисует мне то, чего я так боюсь. Лестница кажется неимоверно высокой, ступени неровными и кривыми, чуть было не спотыкалась на каждой. Остановившись перед знакомой дверью, вытянув губы трубочкой, дрожаще выдыхаю. Кто-то незримый нащупал мое уязвимое место и без жалости бьет туда со всей дури. Звоню и отхожу на непроходимое расстояние. Со стороны, наверное, кажется, что я подхватила простуду. Кожа щек неприятно жжет. В грудную клетку расфасовали тяжелые камни, а тело сотрясает лихорадка. Костя открывает дверь в одних джинсах. Его блеклый взгляд пронзает хлещи холодного оружия. Дышать больше не могу. Сердце вырвано, на его месте дыра зияет. Я приехала, как только получила СМС. Глухо говорю. Уже на этой фразе понимаю, что Исаев, возможно, и не присылал никакого сообщения. Кто в своем уме будет о таком писать? Правильно, никто. Кровать, на которой мы не раз занимались с Костей любовью, небрежно застелена одеялом и покрывалом. Здесь пахнет мерзко, дорезив горле, чужим сексом. Живот скручивает болью, готова сложиться пополам и закричать раненой белугой. Назарова через голову надевает Костину футболку, в которой он был у мажора. Ткань еще пахнет им, может, хранит и часть моего запаха. Мы же обнимались вчера. Долго. Ее оскал посылает в меня тысячи острых стрел. Те режут и проходят насквозь. Это ужасное чувство — проиграть. Но хуже только чувство, когда тебя предали. Не знаю, в какой именно момент человек резко взрослеет. Говорят, это не получается за секунду. А кто-то считает, что только так и происходит. Одно событие, и ты уже другой человек. Как я сейчас. Я все могу объяснить, это не то, что... Я подумала. Заканчиваю банальную фразу. Она лишняя, лишена смысла. Исаев шагает в мою сторону. Я лишь возвожу нерушимую преграду между нами. Не могу. Хватит. Все внутренности обрамлены ледяной пленкой. В один миг я словно заморозила все свои чувства. Навечно. Больше не вижу красок. До меня не доносится никакого запаха. Тепло или холод стало все равно. Блекло, глухо и безразлично. После Ваниной измены я была полна злости и обиды. В голове зрел план мести. Хотелось причинить ему такую же боль. Но я жила. Неправильно, но во мне текла жизнь. А сейчас я умерла. Из квартиры ухожу тихо. Звук моих шагов утопал в густой тишине. Спускаюсь по лестнице, приложив усилия. Открываю большую входную дверь и вываливаюсь на улицу. Как назло, снова повалил снег. Он же уже должен таять, а природа как чувствует мое состояние. Ноги сами ведут меня в любимую кафешку. Сейчас выходной, студентов здесь почти нет. Не бывало безлюдно. Выбираю дальний столик, скидываю верхнюю одежду и устало опускаюсь на мягкий диванчик. Если бы я знала, что любовь причиняет столько боли, никогда не любила. Запретила бы себе эту любовь как противозаконное деяние. Сил нет даже озвучить заказ, губы слиплись, а при попытке их раскрыть они трескаются и кровоточат. Просто указываю пальцем на две корзиночки с кремом и малиной. Не знаю, как буду их есть, когда желудок превратился в точку и противно зудит мелкой букашкой. «Вот уж не думал, что увижу тебя здесь. Ты чего, Ален?» Скидываю прозрачный взгляд на Ваньку. Радов елозит по мне глазами. Против воли подмечаю его обеспокоенность и волнение. Он присаживается напротив, а я понимаю, что сдерживаться больше не получается. Слезы переполняют меня. Слеза, вторая, третья. «Что случилось, Алена? Тебя кто-то обидел?» Мотаю головой. Так странно. Но я хочу, чтобы он сейчас остался со мной. Просто был рядом. Как и было до этого. Всю мою жизнь. «Эй, ты не веришь, что смогу яйца твоему обидчику на шашлык пустить?» С нервным смешком спрашивает. А я встаю со своего места и пересаживаюсь к нему. Обнимаю, утыкаюсь носом куда-то в шею и плачу навзрыд. Через быстрое мгновение Ваня отмораживается и кладет руку мне на спину и осторожно поглаживает сверху вниз. Мне не становится легче, но спокойнее. Я не одна. Последний раз ты так плакала, когда упала с велосипеда и разбила коленки. Мне еще спица процарапала голень. Хрипло добавляю. Неприятно должно быть. Взгляды встречаются, когда я чуть приподнимаю голову. Наши лица находились так близко, когда мы были вместе. Сейчас это видится несколько дико, но я ничего не предпринимаю. Смотрю, как его светлые глаза наполняются темнотой, но потом цвет становится прежним. «Тебя обидел Исаев?» — киваю. Веки схлопываются, и снова слезы скатываются вниз. «Сильно?» — киваю. «Поделишься?» Отрицательно, но медленно качаю головой. «Эх, пойдем, отвезу тебя домой. Тебе вообще повезло, что я здесь рядом был. Кое-что в универ отвозил». «Побудешь со мной?» Радов чуть хмурится, губы напрягаются. Все его тело становится твердым, как камень. «Конечно, Ален». В машине царит напряжение, которое ощущается даже кончиками пальцев. Кожу муторно покалывает, и капельки пота выступают на ладонях. Я вытираю их от ткань джинсов, стараясь сделать это незаметно. Радио включено на несколько делений. Слов песни почти не разобрать. И мы, конечно же, попадаем в пробку. «Правильно я понимаю, что ты с Исаевым рассталась. Не поссорилась, а именно рассталась?» Ровно спрашивает. Холодность его тона слепляет альвеолы легких. Расстались. «А причина?» Погружение в воспоминания дается с трудом, как в ледяную воду с головой нырнуть, не задержав дыхание. «Тебе это важно?» «Я бы не спрашивал», — грубовато отвечает. «Мы приехали». Ваня заезжает во двор, паркуется. Пригвождает меня своим взглядом. Дернуться не могу, будто наручниками приковал. «Он мне изменил!» — выкрикиваю. «С Назаровой трахнулся, когда я была вчера с тобой!» Открыто рычу, сцепив зубы и дергаю ручку двери. «Пошли вы все!» Хлопаю дверью и бегу к подъезду. «Может, я виновата в том, что ушла вчера от мажора с Радовым? Останься я в той квартире, Костя бы не ушел с той сукой!» «Ален, я обещал, что буду с тобой!» Хватает за локоть и с силой разворачивает к себе. Решимость в его глазах заставляет промолчать и перебрать взглядом плитку перед ногами. Ветер забирается под куртку и хочется быстрее оказаться в тепле, дома. «Не гони меня, Аленка!» Раскрываю ладонь, где уже сжимала ключи, и отдаю ему право открыть дверь. Короткая довольная улыбка красуется на его лице. «Только сделаю один звонок, важный. Ты не против?»